Апрель 1964-го. Первая книга выходит. Судя по всему, в 65-м выйдет вторая в Москве. В журнале «Москва» в 5-м-6-м, точнее в 6-м номере, будет статья. Похлопают по плечику. Где-то в июле-августе будет рецензия на книгу. Обещают шибко положительную. Гранки книги им уже отосланы. Только не сообщили, в каком журнале меня заположители, кроме Москвы. Ну вот, как-то можно уже и уезжать отсюда будет. Какое-то подобие фирмы можно считать заложенным.